Вы будете выполнять только наши условия, полковник. Никакой отсебятины, никакой самодеятельности. Иначе сделка не состоится. Нам уже терять нечего. Мы просто откроем капсулу. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 16:20 по среднеевропейскому времени. 18:20 по московскому времени. Они сообщили в Барселону о захвате самолета, когда из Найроби и Барселоны участились запросы сообщить о местонахождении самолета. Неопознанным гражданским самолетом заинтересовались и в Конакри, столице Гвинеи, когда испанский авиалайнер вошел в пределы воздушного пространства этой страны. Командир воздушного корабля коротко передал о захвате самолета группой людей, требующих предоставления независимости баскам и амнистии всем политическим заключенным в Испании. Учитывая, что политических заключенных в Королевской Испании давно уже не было, а в тюрьмах находились баскские террористы, виновные в конкретных уголовных преступлениях, в Мадриде была сформирована специальная группа по переговорам с похитителями самолета. Правительство Испании, только недавно пришедшее к власти после очередных выборов, не собиралось идти ни на какие уступки террористам и требовало безусловного возвращения самолета и всех захваченных людей. Примерно такие инструкции были получены руководителем группы, который с представителями Министерства иностранных дел, отрядом «Командос» и группой экспертов компании «Иберия» готовился вылететь в Монрови. Ситуация была сильно осложнена и тем обстоятельством, что в Монрови шли в это время бои между враждующими группировками, и местный аэропорт находился под контролем американских десантников и морских пехотинцев, срочно эвакуирующих своих граждан. В половине 5 вечера министр иностранных дел Испании позвонил в Государственный департамент США. Там в это время было обычное утро воскресного дня. Разница во времени составляла 6, и в половине 11 утра, в воскресенье, в Государственном департаменте почти не было никого из служащих. В Вашингтоне долго не могли понять, что именно хочет экспансивный испанский министр, пока, наконец, не осознали ситуацию с захватом самолета. Было передано срочное сообщение ФБР и Министерства обороны США. Еще через некоторое время уже в Мадрид позвонил высокопоставленный деятель администрации американского президента. Он подтвердил согласие американской стороны участвовать в освобождении самолета и передал сообщение о приказе, посланном генералу Брэдли, командующему американскими командос в Монрови. Приказ был отдан лично министром обороны США и разрешал совместное участие американских и испанских военнослужащих в захвате самолета и освобождении заложников. Больше всего в Мадриде недоумевали по поводу маршрута самолета. Вместо того, чтобы посадить самолет в спокойной Кении, где в Найроби можно было относительно комфортно переждать и провести любые переговоры, террористы летели в Монрови, охваченный гражданской войной. Летели в аэропорт, полностью контролируемый американскими войсками. Либо террористы были совершенными идиотами и не знали, куда именно они летят, что было также абсолютно нереально, либо у террористов был свой план, который очень беспокоил испанскую сторону. Барселона получила необходимые указания из Мадрида, и связавшийся с самолетом президент авиакомпании «Иберия» подтвердил, что в Монрови уже вылетел специальный представитель испанского правительства. Паредо, получивший это сообщение от командира авиалайнера, кивнул головой и, ни слова не говоря, вышел из кабины. В коридоре стоял Виктор. «Кажется, все идет нормально», — усмехнулся Паредо. «Они решили, что мы действительно сядем в Монрови. Наверное, уже договорились с американцами, как будут нас ловить». «А как там в Москве?» — спросил Виктор. «Не знаю», — нахмурился Паредо, вспомнив о своем неудачном звонке. «Может, еще раз попробовать позвонить?» — подумал он, доставая свой телефон. Следующий его звонок должен был быть в 6 по времени Барселоны. Но ждать в такой ситуации, не имея четкого ответа, было хуже всего. Он все-таки рискнул, снова набирая номер нужного ему сотового телефона в Москве. И когда ему ответил знакомый голос Аркадия Александровича, он, уже не сомневаясь, радостно спросил: «Это гомеопатическая аптека?» «Нет», — быстро и также радостно ответил Аркадий Александрович, — «вы не туда попали». Фреда закрыл свой телефон и посмотрел на Виктора. «Ну, парень», — сказал он, улыбаясь, — «мы с тобой родились в рубашке. Скоро будем миллионерами». Виктор невольно улыбнулся в ответ. Перед глазами почему-то возник убитый Сергей. «Может, его и не нужно было привозить с собой в Испанию?» — подумал вдруг Виктор. «Значит, отчасти кровь товарища была и на нем». От этой мысли снова становилось нехорошо.